сейчас. 2 января 2019 года. Хитр. Я пила чашку за чашкой, так что уже вот-вот могла сама превратиться в чайник. Больше, похоже, никто не пил, хотя, когда я предлагала, они рассеянно кивали, а потом так и сидели с чашкой, и чай оставал нетронутый. За окном снег не собирался униматься. Уже и не представить, что когда-то ее не было, этой подвижной белой завесы. Я думала, что после обнаружения тела царит суета. Повсюду снуют люди в комбинезонах и с фонариками. Но погода подчинила нас своей прихоти. Впервые с того дня, как приехала сюда, я понимала, насколько странное это место и как мало я в сущности о нем знаю. Оно словно другая планета. Я убеждена, что здесь есть секреты, помимо убежищ контрабандистов и щук-монстров. Это лишь малая часть того, что скрыто. В соседней комнате раздался пронзительный вопль. Я дернулась так, что пролила воду из чайника на пол. Разумеется, это просто ребенок. Вспомнился плач младенца в новогоднюю ночь, когда я в окно ванной увидела, или подумала, что увидела, странный огонек на склоне Монро. Интересно, могут ли детские крики перекрыть шум снаружи? Все эти здешние звуки вроде бы такие нормальные, но в каждом мне слышалось что-то особенное, пугающее. Ожидая, пока закипит чайник, я припомнила одну из своих первых ночей здесь. Я поселилась в коттедже и старалась ни о чем не думать. Была неделя страшной годовщины. У меня имелось достаточно вина, лечебная доза, где-то 1,5 бутылки. Помню, как легла на кровать и натянула на голову одеяло. Единственное, что я узнала о тишине, по крайней мере, о тишине дикой природы, что она, на удивление, громкая. Дом был старый, отовсюду доносились какие-то скрипы. За стенами две совы перебрасывались долгими заунывными криками. Ветер шумел в верхушках сосен, постановали стволы. Я еще тогда подумала, что вся эта лесная какофония со временем будет меня успокаивать, что я привыкну к ней. Но я так и не привыкла. Внезапно в ту ночь раздался крик, перекрывший все звуки. Громкий, отчаянный, страшный. Крик человека, испытывающего ужасную боль. Он повис в воздухе на несколько долгих секунд. Я села в постели. Всю сонливость после вина как рукой сняла. Слух по-звериному обострился. Я вся дрожала в напряженном внимании, ожидая нового крика. Его не последовало. Я ждала. Наверняка ведь кто-то еще это слышал. Потом вспомнила, что здесь только я и лесничий в самом дальнем домике. И ни души на миле вокруг. Кроме того, кто кричал. Я представила, как Дак натягивает высокие сапоги, берет ружье. Идти, конечно, должен он, а не я, пьяная и до смерти напуганная. Но ночь вдруг погрузилась в тишину. Я приоткрыла створку окна, выглянула наружу. Ни огонька. Часы показывали 2. Я вернулась в постель. Время размылось, скоро я уже не понимала, сколько пролежала. Все из-за вина должно быть. До меня начало доходить, что Дак наверняка крепко спит, что крик слышала только я. Может, мне почудилось? Может, я провалилась в сон? Я даже толком не смогла бы описать тот крик, хотя звук все еще вибрировал в голове. И тут, словно чтобы напомнить мне, крик раздался снова, и на этот раз он был еще ужаснее — вопль агонизирующего существа. Я вылезла из постели, нащупала тапочки. Надо пойти посмотреть, больше нет сил притворяться, что ничего не происходит. Кто-то попал в беду. Я спустилась по лестнице, надела куртку, обулась, взяла чугунную кочергу из камина и фонарик с подоконника. Ночь была и сине-черной. Помню, я отметила, что никогда не видела такого черного-черного неба, больше напоминавшего бездну. Я вглядывалась в темноту, пытаясь уловить какое-нибудь движение. «Эй!» — позвала я. Руки тряслись так, что свет от фонаря беспорядочно метался, выхватывая мерзлые участки земли. Тишина вокруг была как чье-то затаенное дыхание. «Эй!» И в этой ужасной тишине я почувствовала, что за мной наблюдают. Ведь я стояла в свете, лившемся из распахнутой двери. Кроме того, эти мои жалкие вскрики, меня было видно и слышно, и наверняка я была в опасности. Я сделала несколько шагов. И тут, в стороне, где, по моим представлениям, находилось озеро, я уловила движение, не увидела, а скорее ощутила, каким-то животным чутьем, о существовании которого у себя и не подозревала. «Кто там?» От страха горло сдавило. Вопрос прозвучал тоненьким, придушенным писком. Я направила фонарик в ту сторону. Ничего. И тут снова что-то мелькнуло, уже совсем рядом. «Хитр!» Я вскинула руку, в свете фонаря возникло лицо. На меня надвигалась жуткая фигура, я едва не заорала, но уже в следующий миг обрадованно выдохнула. Передо мной стоял Дак. «У вас все в порядке?» — спросил он. В его голосе не было ничего особенного. Обычный низкий голос, неторопливая манера говорить. «Я слышала чей-то крик. Вы слышали?» Он нахмурился. «Крик?» «Да, такой пронзительный, такой жуткий. Я вышла посмотреть». Заметив недоверие на его лице, я запнулась. «Так вы не слышали?» «Так?» И он, к моему изумлению, точь-в-точь повторил этот ужасающий вопль. По спине пробежал ледяной озноб. «Да, абсолютно точно». «А, ясно. Это была лиса. Самка». «Не понимаю, это был женский крик, я уверена». «Да, похоже. Спутать легко. Вы не первая, кто попался. Недавно читал про один случай. Парень погиб на железнодорожных путях под Эдинбургом, пытался спасти, как он думал, попавшую в беду женщину». Он слегка вздернул брови. «Вы что там у себя в городе? Не слышали этой истории?» «Нет». Мне было уже неловко. За свой дрожащий голос, за свой страх. Надо взять себя в руки. «Это когда они...» Он поморщился. «У самцов...» Ну, знаете, эта штука, она острая, и самкам это не то чтобы приятно. Я невольно поежилась. Да уж, неприятно, в общем, но никто никого не убивал. Он помолчал. «У вас точно все в порядке?» «Да». И сама услышала, сколь неубедительно это прозвучало. Потому быстро добавила. «Правда, все хорошо. Тогда разрешаю вернуться в постель». Помню, в тот момент его взгляд скользнул по мне и тут же ушел в сторону. Я была в пижаме, но внезапно почувствовала себя совершенно голой. «Спасибо», — пробормотала я. Он приподнял воображаемую шляпу. «Всегда к вашим услугам». Я вошла в дом, закрыла дверь на задвижку и прижала руку к груди. Похоже, мозг не сообщил сердцу, что опасность миновала. Оно билось так тяжело и часто, словно вот-вот выпрыгнет из груди. И только забравшись в постель и натянув одеяло, я смогла привести мысли в порядок. Если Дага разбудил не крик, как меня, почему он бродил среди ночи? Мне не давала покоя его забинтованная рука и то, что он уклонился от объяснений, как поранился. Вспомнились слова босса, дескать, по части браконьеров, Дак в самый раз. Мне так не хотелось, чтобы он имел отношение к происходящему. «Потому что он тебе нравится», — прозвучал в голове голос. «Вот ты о нем и думаешь». Сделав усилие, я отогнала эти мысли. Затем вспомнился совет матери погуглить его. Внезапно это показалось важным, почти насущно важным, необходимым. Я быстро прошла в кабинет, заперла дверь. Если Дак попытается войти, скажу, что замок защелкнулся случайно. И я тут пробуду недолго, чтобы не вызывать подозрений. Я открыла шкафчик с личными делами. Их всего два, мое и Дага. И контракт Иэна. Думаю, Иэн знаком с боссом уже давно. Я открыла папку Дага. совсем коротенькое резюме. Служба в морской пехоте 6 лет. И все. А что, собственно, я ищу? Я села за компьютер, вбила полное имя Дага в поисковик. Результаты загружались медленно, связь едва ворочалась. Только когда у меня начало жечь в груди, я поняла, что затаила дыхание. «Ничего не найдется», — думала я. «Ничего особенного». Мне было мерзко от того, что я делаю это, что обманываю его доверие, хотя он и не узнает. Он никогда не узнает, а я избавлюсь от подозрений на его счет и перестану терзаться. Наконец загрузилась страница с результатами поиска. Сколько ссылок. Чего ожидаешь, если ищешь информацию про обычного человека, не знаменитость? 5-6 ссылок на профили в социальных сетях, большинство из которых однофамильцев, упоминания о спортивных достижениях в колледже. Но на запрос не самой распространенной фамилии Дага интернет выдал десятки страниц. И ни на одной не было ничего хорошего. Один кромешный ужас. Как бы я хотела никогда не увидеть этого. Никогда.